Среди развалин. Плотные серые облака расступились, и Эрагон увидел с высоты почти весь остров Врёнгард. Остров имел форму чаши, в центре которой расстилалась огромная долина, со всех сторон окруженная крутыми горами, вершины которых уходили за облака. Склоны гор были покрыты густым лесом, состоявшим в основном из елей и сосен. А лес спускался и в холмы предгорий. Точно огромная армия колючих воинов в остроконечных шлемах. Деревья были высокими и какими-то сумрачно-печальными. Даже с такого расстояния Эрагону были видны густые бороды моха или лишайников, свисавшие с мощных ветвей. Кое-где к щекам гор будто прилипли клочки белого тумана. А в некоторых местах над долиной из проплывающих облаков тянулись нити дождя. Высоко над днищем этой огромной чаши среди деревьев Эрагон заметил немало каменных строений, стоявших весьма обособленно друг от друга, а также обрушившиеся, заросшие молодняком входы в некогда жилые пещеры. На склонах гор виднелись остатки сожженных сторожевых башен и огромные замки с провалившимися крышами. Внизу были здания поменьше, и они выглядели так, словно все еще были обитаемыми. Более десятка рек стекала со склонов гор и, извиваясь, пробиралась сквозь заросли на дне чаши, пока не попадала в большое спокойное озеро, находившееся почти в самом ее центре. Вокруг озера лежали развалины главного города всадников – Дору Арибы. Столичные строения почти все отличались гигантскими размерами. В этих опустевших, полуразрушенных замках поместился бы, наверное, весь Карвахал. Каждый вход был точно зев огромной неисследованной пещеры. Каждое окно было размером с въездные ворота, а стены напоминали отвесные утесы. Толстый упругий слой вьющихся растений порой полностью скрывал каменные плиты, а там, где не было плюща, плиты поросли мохом. И благодаря этому здания словно растворялись в пейзаже, сливались с ним. Казалось, они и сами выросли прямо из земли. Немногочисленные участки обнаженного камня чаще всего имели бледно-охристую окраску, хотя встречались и пятна красного, коричневого и мутно-синего цвета. Как все прочие эльфийские строения, здания эти, несмотря на свои размеры, отличались определенным изяществом и некой тягучестью формы. Дома эльфов всегда казались Эрагону более стройными, чем дома гномов или людей. Но здесь, в Дору-Арибе, этим домам, безусловно, была свойственна особая прочность и некое благородное достоинство, чего не хватало, пожалуй, тем домам-деревьям, которые Эрагон видел в Лесмере. Впрочем, некоторые здешние дома показались ему похожими на дома жителей долины Паланкар. И он вспомнил, что самые первые из всадников людей как раз и были родом из его родных мест. В общем, архитектура этого города имела свой уникальный, неповторимый стиль. Не совсем эльфийский, но и не совсем человеческий. К сожалению, почти все здания были сильно разрушены, а некоторые почти стерты с лица земли. Эти разрушения, похоже, расходились радиусами от некоего центра на южной окраине города, глубокой, более чем на 30 футов уходящей в землю воронки. Несколько березок уже успели пустить там корни и шелестели листвой под легкими порывами ветерка. Все площади и прочие открытые городские пространства заросли сорными травами и кустарником. А вдоль улиц, где некогда были тротуары, вымощенные плиткой, тянулись полоски зеленой травы. Там, где стены зданий сумели защитить чудесные сады всадников от страшного взрыва, уничтожившего весь город, еще виднелись на заросших клумбах бледные неяркие цветы, несомненно созданные некогда с помощью давным-давно забытых заклинаний. А вот круговая аллея являла собой весьма печальное зрелище. Ее едва можно было различить среди развалин, сорных трав и кустарника. «Вот они, руины нашей гордости и славы!» Воскликнул Глоэдр, затем, помолчав, велел Эрагону. «А теперь произнеси следующее заклинание. Повторяй за мной!» И Глоэдр произнес несколько фраз на древнем языке. Это было очень странное заклинание, и слова в нем показались Эрагону непонятными и какими-то путанными. Он даже толком не понял, что именно должен совершить, произнося его. Когда же он спросил об этом Глоэдра, старый дракон сказал: «Здесь повсюду невидимый яд. И в том воздухе, которым вы дышите, и в земле, по которой вы ступаете, и в пище, которую вы случайно можете съесть, и в воде, которую можете выпить. Это заклинание защитит нас от яда». «Что? Какой еще яд?» — переспросила Сапфира, ибо ее мысли работали так же медленно, как ее усталые крылья. И Эрагон, благодаря мысленной связи с Глоэдром, снова увидел перед собой ту страшную воронку и услышал голос старого дракона. «Во время битвы с проклятыми, один из наших, некий эльф по имени Тхувиэль, убил себя с помощью магии. То ли это произошло случайно, то ли осознанно. Так никто толком и не понял. Но результат вы можете видеть сами. Хотя, конечно, не весь результат. Ибо вызванный заклятиями Тхувиэля взрыв сделал всю эту местность непригодной для жизни. Те, кто здесь оставались, вскоре покрылись язвами. У них стали выпадать волосы. И многие вскоре умерли». Встревожившись, Эрагон поспешно произнес заклинание. Оказалось, что оно требует не так уж много сил. А потом спросил: «Как же мог один человек или даже эльф нанести такой ущерб целому острову? Даже если этому Тхувиэлю помогал его дракон. Я даже представить этого не могу. Разве что его дракон был величиной с гору». «Его дракон не помогал ему», — сказал Глоэдр. «Его дракон был мертв. И весь этот ущерб Тхувиэль нанес вполне самостоятельно». «Но как?» «Единственным доступным для него способом. Превратил свою плоть в энергию». «Он превратил себя в духа?» «Нет. Эта энергия не обладала ни мыслью, ни конкретной структурой. И как только он ее высвободил, она сеяла разрушение до тех пор, пока не иссякла». «Я как-то не сознавал, что в одном единственном теле может содержаться такое количество энергии». «Это не слишком хорошо изучено. Но известно, что даже самая маленькая частица материи способна выделить огромное количество энергии. Материя, похоже, вообще является собой некую застывшую, замороженную энергию. Растопи ее, и получишь паводок, которому мало что способно противостоять. Говорят, здешний взрыв был слышен даже в Тирме, а облако дыма, которое за этим последовало, достигло вершин Биорских гор». «Значит, в результате этого взрыва и погиб Глайран?» — спросил Эрагон, имея в виду одного из проклятых, который, как ему было известно, умер еще на острове Врёнгард. «Да, Глайран погиб здесь. А вот Галибаторикс и остальные проклятые сумели себя защитить, поскольку были предупреждены заранее. В результате взрыва погибло и немало всадников из тех, кому не повезло». Пока Сапфира, скользя под низковисящими облаками, кружила над островом, Глоэдр постоянно руководил ее полетом, подсказывая, куда ей направиться. И в итоге она повернула четко на северо-запад. Глоэдр называл каждую гору, мимо которой она пролетала. Илдхиарос, Фелсверд, Намминмаст, Хилдрим, Тернадрим. Он также перечислял названия многих крепостей и сторожевых башен, теперь лежавших в развалинах, успевая поведать Эрагону и Сапфире кое-что из их истории. Впрочем, повествование старого дракона с должным вниманием слушал один Эрагон. Он чувствовал, как старая печаль вновь проснулась в душе Глоэдра. И печаль эта была связана не столько с гибелью прекрасного города Дору-Арибы, сколько с гибелью всадников, с почти полным уничтожением драконов, с утратой тысячелетних знаний и мудрости. Память о том, что было раньше. Память о той великой дружбе, которая когда-то существовала между членами Ордена, была для Глаэдра чрезвычайно мучительной, ибо усугубляла чувство глубокого одиночества, владевшее им. И Эрагон, чувствуя все это, и сам невольно начал печалиться. Он слегка отдалил свое сознание от сознания Глаэдра, но это не помогло. Долина по-прежнему казалась ему мрачной, исполненной меланхолии, словно сама эта земля оплакивала падение и гибель всадников. Чем ниже летела Сапфира, тем крупнее выглядели здания внизу. Когда Эрагону стали очевидны их реальные размеры, он понял. То, о чем он читал в доме Абервирда, вовсе не было преувеличением. Некоторые из этих зданий были поистине невероятной величины. И Сапфира могла бы свободно пролететь их насквозь или летать внутри их. По окраинам этого заброшенного города Эрагон все чаще стал замечать лежащие на земле груды гигантских белых костей. Все, что осталось от драконов. Это прискорбное зрелище наполнило его душу негодованием. И все же он не мог не смотреть туда. Более всего его поразили размеры этих драконьих костей. Лишь очень немногие драконы были меньше Сапфиры, зато большая их часть была значительно ее крупнее. Самый большой скелет, который заметил Эрагон, был по его прикидкам футов 80 в длину и, наверное, футов 15 в ширину в районе грудной клетки. Один только череп, огромный, с яростным оскалом, покрытый пятнами лишайников и от этого напоминавший крупный осколок скалы, был длиннее и выше, чем вся центральная часть туловища Сапфиры. Даже Глаэдр, когда он еще обладал плотью, показался бы, наверное, не таким уж большим по сравнению с этим погибшим драконом-великаном. «Там лежит Белгабад, величайший из нас», — сказал Глаэдр, заметив объект пристального внимания Эрагона. Эрагон смутно помнил это имя благодаря одной истории, которую читал еще в Элисмере. Правда, автор написал лишь о том, что Белгабад погиб во время сражения с проклятыми, как и многие другие драконы. «А кто был его всадником?» – спросил Эрагон. «У него не было всадника. Белгабад был диким драконом. Много веков он жил один в ледяных просторах Севера. Но когда Гальбаториксы проклятые начали убивать драконов, он полетел нам на помощь». «А он всегда считался самым большим из драконов?» «Всегда ли? Нет. Но в то время, да, он был, пожалуй, самым большим». «Как же он на севере находил себе достаточное пропитание?» «В те времена драконы таких размеров большую часть времени проводили в некоем сонном полузабытье, мечтая о самых разнообразных вещах. О движении звезд или о том, как в течение тысячелетий возникают и разрушаются горы. Или даже о чем-то столь малом, как движение крыльев бабочки. Я отлично понимаю, сколь соблазнительно подобное времяпрепровождение. Но пока я нужен бодрствующим, я бодрствующим и останусь». «А ты знал Белгабада?» — спросила Сапфира, и чувствовалось, что мысли ее ворочаются с трудом из-за крайней усталости. «Я с ним встречался, но близко его не знал. Дикие драконы, как правило, неохотно общались с теми из нас, что были связаны с всадниками. Они смотрели на нас сверху вниз, немного даже презрительно, считая слишком ручными, слишком зависимыми. А мы, в свою очередь, тоже посматривали на них с известной долей презрения, считая, что они полностью находятся во власти собственных инстинктов. А также, если вы помните, у диких драконов не было собственного языка, и одно уже это создавало между нами куда большие различия, чем вы можете себе представить. Язык меняет разум до такой степени, что это даже объяснить трудно. Дикие драконы, разумеется, способны объясняться не менее эффективно, как и любой гном или эльф. Только они делают это, обмениваясь воспоминаниями, образами и ощущениями, а не словами. Лишь самые хитроумные из них все же решились выучить язык того или иного народа. Глайдер помолчал и прибавил. Если я правильно помню, Белгабад был дальним предком Раугмара Черного. А Раугмар, как ты, конечно же, помнишь, Сапфира, был очень-очень-очень далеким предком твоей матери Вервады. Измученная долгим полетом, Сапфира реагировала крайне медленно. Но все же изогнула шею, чтобы снова взглянуть на скелет дракона-великана. «Он, наверное, был отличным охотником, раз вырос таким огромным». «Он был самым лучшим», — ответил Глайдер. «Тогда я очень рада, что являюсь его потомком», —